Кровь бурлит, и они, возможно, сочувствуют моей дочери и даже завидуют тому, что она нашла свою любовь. Пусть же зрелище ее смерти послужит для них уроком и покажет, к каким последствиям приводит распущенность. Моя мать пошла посмотреть на казнь, взяв с собою Цицетлини, а по возвращении рассказала, что неверная жена и ее любовник были удушены веревками, замаскированными под цветочные гирлянды. Росинка держалась плохо, рыдала, вырывалась, молила о пощаде. Даже обманутый муж плакал, жалея свою беспутную супругу, а вот владыка Красная Цапля не выказал никаких чувств. Цици своими впечатлениями от этого зрелища делиться не стала, но зато рассказала, как встретилась у дворца с Пактли, младшим братом приговоренной и сыном Красной Цапли. «Ты только представь себе!» — с дрожью в голосе сказала сестренка. «Он уставился на меня, долго-долго смотрел, а потом ухмыльнулся, оскалил зубы, и это в такой-то день! Не зря его назвали весельчаком! У меня аж мурашки пошли по коже!» Думаю, из моего рассказа вы поняли, почему все жители острова так высоко ценили нашего беспристрастного, справедливого правителя. По правде говоря, мы все надеялись, что господин Красная Цапля доживет до самых преклонных лет, ибо перспектива оказаться под властью Пактли никого не вдохновляла. Имя юноши означало «весельчак». Но это был как раз тот случай, когда имя плохо подходит своему владельцу. Он был злобным, деспотичным мальчишкой уже задолго до того, как стал носить набедренную повязку. Разумеется, недостойный отпрыск столь почтенного отца не водился с незнатными ребятишками вроде меня, Тлатли или Чемальи, да и был он на год или на два постарше нас. Но по мере того, как моя сестра Цицци расцветала, превращаясь в настоящую красавицу, а Пактли стал проявлять к ней повышенный интерес, мы с ней оба стали относиться к нему со все большей настороженностью. Впрочем, рассказ об этом еще впереди. В ту пору наше сообщество процветало, наслаждаясь довольством и покоем. Боги даровали нам возможность не тратить все свои телесные и душевные силы на добычу средств к пропитанию, что позволяло простым людям мысленно тянуться к дальним горизонтам и вершинам, не предназначавшимся им по рождению. Среди нас, детей, тоже появлялись мечтатели. Такими, например, были друзья моего детства, Чемальи и Тлатли. Отцы у того и другого были скульпторами, камнерезами, и оба мальчика, в отличие от меня, собирались пойти по стопам родителей, причем они мечтали превзойти в этом искусстве своих отцов. «Я хочу стать самым лучшим скульптором», — сказал мне как-то Тлатли. Он скоблил осколок мягкого камня, который уж начинал напоминать сокола, птицу, в честь которой паренек и получил свое имя. «Ты же знаешь, — продолжил мой товарищ, — статуи и резные отделочные плиты увозят с острова неподписанными, так что их создатели остаются неизвестными. Наши отцы получают за свои труды не больше славы, чем какая-нибудь рабыня, которая плетет коврики из озерного тростника. А почему? Да потому что наши статуи и узорчатые панно, как и циновки и рабыни, ничем особенным не выделяются. Каждый тлалок, например, выглядит точно так же, как и всякий бог дождя, изваянный на шалтокане с тех пор, как отцы наших отцов занялись этим промыслом. Но должно быть, заметил я, именно такими хотят видеть жрецы тлалока. «Нино тланкукуи, тламакацкуи», — пробурчал Тлатли, умевший оставаться внешне невозмутим. «Насчет этих жрецов, скажу так, разжевать и выплюнуть. Лично я делаю изваяния по-новому, не так, как изготовляли их до меня. Да что там до меня? Даже две статуи одного и того же бога, сработанные мною, будут хоть в чем-то, но различаться. А главное, все они будут узнаваемы, как мои творения. Увидев их, люди воскликнут: «Ай-ё! Вот изваяние работы Тлатли! Мне даже не придется их помечать своим символом сокола!» «Ты, я вижу, хочешь создавать вещи, равные по мастерству солнечному камню», — предположил я. «Еще лучше!» — упрямо заявил мой товарищ. «А насчет солнечного камня скажу так: разжевать и выплюнуть!» Мне показалось, что уже с его стороны это дерзость. ибо пресловутый солнечный камень я видел собственными глазами.